находящийся в чистой и боголюбивой душе, истинно зрит Бога, нерожденного, невидимого, неизглаголанного, единого чистого для чистых сердец. Венец нетления, добродетель и спасение человека есть благодарно переносить несчастье. Обуздание же гнева, языка, чрева и сластолюбия весьма великой бывает помощью для души. То, чем держится мир, есть промышление Божие, и нет ни одного места, которого не касалось бы сие промышление. Промышление же есть самосовершительное Слово Божие, образователь, входящего в состав мира сего вещества, устроитель и художник всего бывающего. Никак невозможно веществу принять прекрасное устройство без рассудительной силы слова, которое есть образ, ум, мудрость и промышление Божие. Возбуждаемая воспоминанием похоть есть корень страстей, родственных тьме. Находясь всем похотным воспоминании, душа не знает о себе, что она есть в дуновении Бога, и бросается на грех, не помышляя о крайней беде, в какой будет находиться по смерти безумная. Самая большая и неисцелимая болезнь души и пагуба ее есть богозабвение и тщеславие. Похотение зла есть лишение блага. Благо же наше состоит в том, чтобы охотно делать всякое добро, какое угодно Богу всяческих. Один человек способен принимать Бога, ибо с этой одной живой тварью беседует Бог. Ночью через сновидение, а днем через ум, и всячески предсказывает, и предзнаменует он достойным его людям будущее благо. Для верующего и желающего нисколько не трудно познать Бога. Если же хочешь зреть Его, смотри на благоустройство всего и промышление о всем, что было и бывает словом Его. И все это для человека. Святым называется тот, кто чист от зла и грехов. Почему величайшее совершенство души и дело весьма Богу угодное есть то, когда нет зла в человеке. Имя есть означение одного из числа многих, нарицательное. Но неразумно думать, чтобы Бог, который есть един и единствен, имел соименных себе. Ибо слово «Бог» означает безначального, все сотворившего для человека. Если сознаешь за собой худые дела, отсеки их от души твоей, в чаянии благ. Ибо Бог праведен и человеколюбив. Знает Бога, и знаем бывает от Бога тот человек, который старается быть всегда неотлучным от Бога. Неотлучным же от Бога бывает человек добрый во всем и воздерживающийся от всякого чувственного удовольствия не по недостатку средств к тому, а по своей воле и свободной воздержанности. Благодаря тому, кто обижает тебя, и Бога будешь иметь другом. Никому не наговаривай на врага своего. Подвязайся в любви, в целомудрии, в терпении, в воздержании и подобном, ибо то и есть познание Бога, чтобы посредством смиренномудрия и подобных добродетелей последовать Богу. Но такие дела не всякому свойственны, а только душе умной. Против тех, кои дерзают говорить, что растения и травы имеют душу, написал я сию главу к сведению для простейших. Растения имеют жизнь физическую, но души не имеют. Человек называется разумным животным, потому что имеет ум и способен приобретать познание. Прочие же животные, земные и воздушные, у которых есть голос, имеют дыхание и душу. Все растущее и умоляющееся можно назвать живым, потому что живет и растет. Но нельзя сказать, чтобы все такое имело душу. Живых существ четыре различных вида. Одни из них бессмертны и воодушевлены, каковы ангелы. Другие имеют ум, душу и дыхание, каковы люди. Иные имеют дыхание и душу, каковы животные, а иные имеют только жизнь, каковы растения. Жизнь в растениях держится и без души, и без дыхания, и без ума, и без смерти. Но и прочее все без жизни быть не может. Всякая человеческая душа есть преснодвижна. Когда воспримешь мечтание о каком-либо чувственном удовольствии, поберегись, чтобы не быть тотчас увлеченным им, но, несколько отстранив его, вспомни о смерти и помысли. Сколько лучше сознать себя тогда победившим эту прелесть сластолюбия. Бог приличнейшим образом положил преграду злу в людях тем, что даровал им ум, ведение, разум и развлечение добра, чтобы, познавая зло, что оно вредит нам, мы убегали его. Но безумный человек идет вслед зла и даже величается им, и как бы в сеть попавший сбьется он, будучи опутан им внутри, не имея сил возникнуть когда-либо из-под него, чтобы увидеть и познать Бога, все создавшего во спасение и обожение людей. Смертные должны заботиться о себе, зная наперед, что их ожидает смерть. Ибо блаженное бессмертие бывает уделом преподобной души, когда бывает доброй, и смерть вечная сретает ее, когда она бывает злой. Когда склоняешься на свое ложе, с благодарением вспоминай в себе благодеяние и промысел Божий. Тогда, исполненный этим благим помышлением, ты полно возвеселишься духом, и будет для тебя сон тела трезвением души, смежение очей твоих истинным видением Бога, и молчание твое, будучи преисполнено чувством блага, от всей души и силы воздаст восходящую горе сердечную славу Богу всяческих. Ибо когда нет зла в человеке, тогда благодарение и одно, паче всякой многоценной жертвы, приятно Богу. Ему же слава во веки веков. Аминь.